Глава 4. Внутри Академия оказалась откровенно скучной. Серый камень, одинаковые темные двери, сводчатые потолки, узкие окна-бойницы, полосами света расчерчивавшие унылые коридоры. Так, пожалуй, мог бы выглядеть наш универ, вздумай кто-нибудь перестроить его в фэнтезийном антураже. «Да, не Хогвартс», — критически заключила я, входя в любезно открытую для меня ректором дверь. И запнулась на пороге, неожиданно попав из коридорного сумрака в ярко освещенную комнату. Здесь все было в светлых тонах. Стены, высокий шкаф, ширма, отгораживавшая большую часть помещения. Да и пахло чем-то характерно медицинским. Из-за стола у самого входа, в точности, как в процедурном кабинете, нам навстречу поднялась фигура в строгом белом платье и белом же чепце, из-под которого не выбивалось ни единой пряди. «Здравствуйте!» — брякнула я, и только потом рассмотрела, что врач или медсестра — моя ровесница, причем очень красивая. Такими правильными чертами и безупречной кожей могла похвастаться редкая фотомодель. «Здравствуйте!» — чопорно ответила девушка и обвиняюще воззрилась на моего провожатого. «Где вы опять не досмотрели, господин Стронгхолд?» «Это студентка по обмену», — с каменным лицом объяснил ректор. «Первое превращение. Неудачно приземлилась. Возможно, растянула связки крыла». Врач поджала губы. «Понятно. Будьте добры, выйти». Больше всего меня удивило, что Стронгхолд послушался беспрекословно. А когда за ним тихо закрылась дверь, девушка приказала: «Идемте за мной», и исчезла за ширмой. Я прошла следом и обнаружила ряд совершенно больничных боксов, отделенных друг от друга ширмами поменьше. В каждом стояли заправленная белоснежной простыней койка и низенькая тумбочка. Врач усадила меня в одном из боксов и велела: «Раздевайтесь». Аккуратно, потому что шевелить рукой уже было откровенно больно, я начала стягивать свитер. И в процессе дружелюбно предложила: «Может, давай на «ты»? Меня Ася зовут. А тебя?» «Джемма Амарант, служительница Белой Богини». Девушка ловко помогла мне освободиться от свитера. «Теперь не двигайтесь». Под ее невесомыми прикосновениями моя рука покрылась гусиной кожей, а в лопатку как будто стала пощипывать электрическим током. «Небольшое растяжение». Врач плотно приложила ладони к самому больному месту. «В следующий раз не забывайте складывать крылья». Тело будто прошило молнией, и от неожиданности у меня вырвался испуганный возглас. «Вот и все». Джемма убрала руки и, небрежно бросив мне «одевайтесь», вышла из бокса. До чего заносчивая девица. Первое благоприятное впечатление о ней стремительно таяло. Я натянула свитер, не без удивления отмечая, что боль ушла сразу и полностью, как не бывало. Вышла из-за ширмы и обнаружила Джемму, что-то записывающей в толстую, похожую на грозбух, книгу. «Спасибо». Задавака или нет, она меня вылечила. «Пожалуйста». Врач даже не подняла взгляд от желтоватых листов. «Не болейте». Я прохладно кивнула и вышла из лазарета. Ректор ждал меня у одного из окон, задумчиво разглядывая пустынный внутренний двор Академии. При моем приближении он сухо кивнул и зашагал по коридору, вынуждая догонять себя. Да что с ним случилось? Нет, Стронгхолд и раньше не производил впечатления души компании. Но такого почти хамства я от него не ожидала. И, разумеется, меня это не касалось. Однако я была чересчур раздражена и потому спросила: «Вы на ножах с Джеммой?» «Я?» Ректор с подчеркнутым удивлением покосился в мою сторону. «Я ни с кем не на ножах. И даже с вами не буду, как бы вы ни добивались обратного». Я поперхнулась. «Добиваясь ссоры с ним?» какой-то особенно заковыристый сорт мужской логики. «А вам не понравилась госпожа Амарант?» Между тем полюбопытствовал Стронгхолд. «Да. Я не видела смысла лгать. Слишком много заносчивости, на мой взгляд». «Она служительница белой богини». Ректор произнес это таким тоном, будто его вынуждали повторять очевидное. «И что?» «Дистанция между ней и мирянами обязательна. Тем более, благодаря своей службе она стоит в стороне от всех иерархий». «Однако это не повод вести себя так, будто ты уже 20 лет работаешь в муниципальной поликлинике», — возразила я. Вместо ответа Стронгхолд лишь устало покачал головой. Лазарет находился на первом этаже, а чтобы попасть в кабинет ректора, нам пришлось подняться почти на самый верх одной из четырех башен, расположенных по углам здания Академии. «Прошу». Как и прежде, Стронгхолд проявил любезность, открыв передо мной украшенную искусной резьбой дверь. Я вошла и очутилась в небольшом светлом помещении, напоминавшем не то библиотеку, не то комнату путешественника. О первом говорили высоченные под потолок книжные шкафы, занимавшие всю стену по левую руку. Их полки ощутимо прогибались под тяжестью наваленных книг, свитков и толстых папок, из которых торчали листы бумаги. А втором, утыканные разноцветными флажками карты мира над камином, секстант и астролябия на каминной полке, канатная бухта в углу у двери, а в углу рядом с окном чучело вставшего на дыбы медведя, с торчавшими из разинутой пасти громадными клыками. Чучела я не испугалась, зато сразу подошла к карте и принялась с интересом разглядывать контуры гигантского материка, окруженного океаном. «Впервые вижу девушку, которая увлекается географией», — поддел Стронгхолд, плотно закрывая дверь. «У меня, в принципе, широкий круг интересов», — парировала я. «Вы знаете, что ваш мир похож на Землю до разделения материков?» «Знаю», — подтвердил ректор, усаживаясь в кресло за стоявшим у окна широким письменным столом. «Когда-то я тоже учился по обмену в вашем мире». «Вы?» Я с изумлением обернулась. «Где? Когда?» «В МГУ, 40 лет назад». Я округлила глаза. «То есть ему уже за 60?» А выглядит в половину моложе. Тем временем Стронгхолд взмахом указал мне на кресло напротив. «Присаживайтесь, и давайте я, наконец, введу вас в курс происходящего». Я уселась. Кресло оказалось на редкость удобным для гостевого. И сказала: «Мне будет достаточно, если вы просто отправите меня обратно, без долгих разговоров». «Я уже говорил». Ректор сложил домиком аристократично длинные пальцы. «Что это невозможно. Если вы вернетесь до оговоренного срока, нашему миру грозят серьезные бедствия».